Глава 23. Руслан. Добрый вечер. Приветствую очередных гостей. Мой коллега, он же финансовый директор, кивает, жмет мне руку. Проходи, рад видеть. Сергей заходит в гостиную. Настя ему улыбается. Его взгляд скользит по ее хрупкой фигуре, довольно равнодушно кочует к столу с выпивкой. Облегченно выдыхаю, потому что, как грёбаный Отелло, ревную жену каждому мужику. Моя маленькая девочка, конечно, сделала все как нужно. Успела с ремонтом к Новому году, хоть сама еще не верит в это. И пусть еще не все комнаты готовы, большинство из них мы просто закрыли для этого вечера. Но начало положено. Во всяком случае, ночевать я планирую здесь. У меня планы на эту ночь, которыми раньше времени Настю не пугать. Она все еще зажимается почти всякий раз, услышав мою очередную фантазию. Пожалуй, начнем с этой лестницы. Да мы можем хоть все горизонтальные поверхности опробовать. А что, хорошая идея? Пока не побываем везде, из дома не выйдем. Хоть на что-то дельное сгодился этот старый особняк. Целый дом в нашем распоряжении. Что может быть увлекательнее? Настя сегодня в длинном платье персикового цвета, которое ей подобрал стилист. Оно смотрится воздушным, нежным и совершенно ей не подходит. Не знаю почему, но иногда мне кажется, что эта малышка просто не создана для светских нарядов. Совершенно домашний цветочек. Она даже спустя месяцы вздрагивает каждый раз, когда слышит об очередном выходе в люди. А я наоборот, тащусь от того, как она испуганно впивается пальчиками в мое плечо, когда пытается делать вид, что ей ни капли не страшно. Мой маленький котенок – это особый сорт притяжения, приправленный ее чистотой и страхами. Днем она рациональна и практична, а ночью взрывается фейерверком. Я много раз приезжал к дому во время ремонта. Конечно, она не узнает об этом. Наблюдал за ней издалека, подсматривал в окна, видел то, как она раздает указания рабочим, сдвинув бровки и нахмурив лобик. Забавная. Иногда подглядывал, когда она разговаривала с дядей Ваней. А этот малый окончательно берега попутал. Ходит за ней, как прикормленный щенок. Не нравится мне это. Но признаться, что как пацан подглядываю за собственной женой, не смогу. В целом, ни дня не жалел о своем решении. Мой перепуганный котенок. Она просто великолепна в постели, идеально в общении и незаменима в роли жены. Волнуешься? Спрашиваю ей в ухо. Хитрый маневр, чтобы вдохнуть запах ее волос. Угу. Кивает, глазами перепуганными смотрит на меня. Моя хорошая, сожру тебя. Платье это дурацкое. Первым делом сниму. И не надевай его больше, детка. А лучше совсем ничего не надевай. Так нам обоим удобней будет. Ты все правильно делаешь, Настя. Продолжаю шептать в ухо. Взгляд падает на пульсирующую венку на шее. В штанах становится тесно. Маленький вкусный котенок. Что же ты со мной делаешь? А говорила, что не справишься. Намеренно задеваю губами кожу на шее. Настя вздрагивает, а я тащусь, как придурок. Балдею от ее реакции. Что ж ты такая сладкая, м? Еще столько комнат не готовы, говорит она чуть осипшим голосом, сжимая сильнее пальчиками мой локоть. Мы ничего не успели сделать. Так мало времени было. Угу, мало. Тебя мне мало, это точно. Руки в кулаки сжимаю, чтобы не прикусить эту пульсирующую венку на шее и платье дурацкое с тебя сорвать. Не бери в голову. В голове стучать начинает. Ты все правильно сделала. Каждый раз рядом с нею дурею. Так и умом тронуться недолго. Ты правда так считаешь? С надеждой мне в глаза заглядывает. Только она умеет так смотреть. Ей-богу. Отказать невозможно. Мозг уплывает, и хочется тащить маленькую в темный угол. Спокойно, Рус, вернись в реальность. Вон уже и гости на пороге. Но, несмотря на это, наклоняюсь к ее уху, слегка прикусываю мочку. Она легонько вздрагивает, сжимает мою руку, пытаясь прекратить вольности. «Сегодня здесь ночевать будем». Шиплюсь сиплым голосом. Спальня уже готова, я видел. Это даже не намек, но мне кажется, Настя смирилась с моими привычками. «Руслан, гости!» — напоминает она. С трудом от нее отлипаю. Знала бы, что этим только драконит хищника. «Добрый вечер!» — раздается голос Елены. Она грациозно ступает вперед, ее спутник жмет мне руку. Шикарная женщина, щедро приправленная бриллиантами. На этот шедевр было приятно смотреть, если бы не знал, какая она акула на самом деле. Рад видеть. Говорю, приветствуя гостей. Женщина сияет великолепием в ярко-красном платье, губы в улыбку растягивает. Я почти уверен, что этот разворот бедра и выражение лица она дома часами у зеркала отрабатывала. Копна рыжих волос уложена в замысловатую прическу. Идеальное лицо, мастерски одетое в макияж. Пережила не одну пластическую операцию. Но это только подстегивает ее уверенность в себе. Эта женщина красива и знает это. Как только она появилась на пороге, Настя заметно поникла. Моя малышка смотрит на женщину, как на божество с глянцевого журнала. И я почти уверен в этом, думает о собственном несовершенстве. Притягиваю жену к себе за талию, пытаясь отвлечь от этих глупостей. Но Настя все равно напряжена до предела. «Представишь мне свою спутницу?» спрашивает Елена. Она сияет улыбкой, а глаза хищно блестят. Меня всегда раздражали такие бабы. Уверен, что она читала о моей женитьбе, но упорно делает вид, что не в курсе. Ее игра выглядит неестественной и глупой, но я не подаю вида. Моя жена Анастасия. Знакомлю дам, которые вряд ли когда-то подружатся. Слишком они разные, диаметрально противоположные. Настя, это Елена. Приятно познакомиться. Колокольчиком звучит голос супруги. Ну же, Настя, ты гораздо лучше этой пираньи. Мне еще предстоит с ней важный разговор. Надеюсь, она передумала, и все то, что говорила мне в среду, не всерьез. И мне приятно, хищно сверкнув глазами, говорит Елена. Захотелось спрятать жену за спину от этого ее доброго взгляда. Надеюсь, мы станем подругами, добивает женщина, пожимая руку моей супруги. Да, конечно. Машинально соглашается Настя. Добрая она, даже слишком. Чаще всего незаслуженно мягкая, с окружающими. Проходите, пожалуйста. Мой голос срывается, он совсем не гостеприимно звучит. Даже спутник Елены посмотрел на меня в недоумении. А сама женщина хищно зыркнула в мою сторону. Но тут же, будто опомнившись, усилием воли придала лицу доброжелательное выражение. Как же нелепа вся ее игра! Если бы не влиятельный папаша, Ее бы тут даже не было. Да, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, добавляет Настя добродушно. Она чистая, не знает подлости, не то что некоторые, и не то что я. Елена кивает, подхватывает под локоть своего спутника. Проходя мимо, будто случайно задевает меня рукой. Ненавязчиво, но намек предельно прозрачен. Папаня приучил ее, что все, что пожелает, она может получить. И это, блин, бесит. Потому что зачастую в жизни именно такие и получают себе все. Она красивая, выдыхает Настя, глядя вслед женщине. Пожалуй, соглашаюсь, думая о своем. Ты даже не представляешь себе, какая она сучка. Да ты и не сможешь себе представить. Слишком добрая и чистая для всей этой грязи.